Забрак незаметно для остальных печально вздохнул. Он уже успел оценить потенциал второго лейтенанта Линариги, однако понимал, что на земле проблем как бы не больше, и генерал стремится полностью задействовать все подчиненные ему ресурсы для успешного выполнения задания. «Вызывали, капитан, сэр», — козырнул мичман Мира. «Вас двоих переводит в штаб к генералу Викту. Собирайте вещи, челнок ждет в третьем ангаре». «Есть, капитан». К капитану подошел клон мичман. «Сэр, на связи Артхейнин. Капитан Факкер желает переговорить с вами. Выводите на экран». За время совместной службы двое офицеров нашли общий язык и частенько вели разговоры на разные темы, от тактики до политики. «Капитан, Рагнос, как там обстановка?» «Генерал утверждает, что сепаратисты готовят наступление. Да вы и сами знаете про разведку противника. Пада, что будем делать мы? План пока не готов. Но в Черне, мы отходим с орбиты до Нови и присоединяемся к вам. Будем охранять топливный завод. А как же наземные войска? Будут обороняться, пока не подойдет подкрепление. Запрос в штаб сектора уже отправлен. Помощь, это хорошо. 10 часов. Любой дроид ответит вам с точностью, сколько это минут или секунд. Много это или мало. С одной стороны, это всего половина дня. Да, на до Нови сутки, 20 часов. С другой, это уйма времени, за которую можно успеть сделать многое. Одни приказы были чистой фикцией, и их исполнение было обычной рутиной, на вроде назначения Блэма на должность заместителя командующего корпуса, он и так фактически рулил всем хозяйством базы. Другие приказы, связанные с созданием штаба, потребовали гораздо больших усилий. Так или иначе, все было готово, враг же пока не появился, но я чувствовал угрозу. Это не передать словами. Даже мысли на этот счет довольно сумбурны. Все на уровне чувств, инстинктов. Ты просто знаешь, что противник нападет, однако от этого знания легче не становится. Есть угроза, но где, когда тут начинаешь понимать, как Йода прошляпил Палпатина? В качестве основного места для штаба я выбрал тот большой зал с тактическим столом. Тем более, он и числился как резервный командный пункт. Остальное было делом техники, перенести часть оборудования, переместить операторов и связистов и запитать приборы. Странно то, что этот зал более просторный и более удобный, да и защищен намного лучше, так как находится в глубине, а не на самой верхотуре здания. Тут же собрались все те, кому было положено находиться. Маршал-командир Блэм, четверо бывших командиров полков, ныне командующих бригадами. Второй лейтенант Линарига занималась текущей рутиной, обеспечивая бесперебойную работу штаба. Мичман Мира засел в одном из углов, за большой панелью связи. Рядом расположились штатные связисты. Порядок, в общем. Развернув на столе карту местности, я телекинезом притянул один из ящиков, стоящих в углу, после чего уселся на него в позе для медитации, одновременно оглядывая голограмму пристальным взглядом. Наш план не отличался оригинальностью. Из 12 полков, находящихся на планете, 10 были распределены по периметру базы, заняв окопы и укрепления. С одной стороны, 10 полков – это много, но на более чем 16 километров линии обороны не солидно. Впрочем, с тем количеством стволов, что были у нас в распоряжении, можно было не волноваться. Только штатное количество вооружения базы составляло более 200 единиц различных лазерных и бластерных пушек. Кроме того, значительное количество трофейного вооружения было использовано для увеличения огневой мощи. К примеру, спаренные Е5 на самопальных станках, в качестве операторов, те же В1. Зенитное прикрытие было на высоте. Кроме стандартных орудий базы, присутствовали как тяжелые установки на вроде СПХ и Й1, так и легкие самопальные зенитные станки на основе все тех же карабинов. Правда, здесь плясались четверенные установки, по типу счетверенных максимов со старых фотографий, которые я видел на какой-то выставке. Два полка, в том числе бравые ребята, обеспечивали охрану периметра базы. От греха, так сказать, почти все АТ были в ангарах базы, тогда как трофейные АТ осуществляли патрулирование территории базы, являясь подвижным резервом. Таким образом, весь бой предполагалось разыгрывать от обороны, ввиду подготовленных позиций и неизвестного числа вражеских войск. С успехом их могло быть как 100 тысяч, так и 5 миллионов. На задворках сознания появилась мысль, а что, если... В одном из инфокристаллов я встретил описание забавной техники, боевая медитация. Это была довольно запутанная техника, да и ее описание было очень уж нудным и чересчур пространным. Такое ощущение, что писал сам Йода. Впрочем, немногим ранее я уже опробовал первичную накачку, так как медитации сами по себе для меня не были проблемой, и знаете, это дало отклик, из чего я заключил, что вполне могу овладеть такой техникой. Да, с техниками у меня вообще интересная штука выходит. Та же тутаминис, позволяющая поглощать энергию и пафосно ловить светомеч голыми руками, у меня не пошла еще во времена моего обучения на стезе юнлинга. Зато прыжок силы, техника, отвечающая за все эти акробатические джедайские кульбиты и прыжки, была мной освоена. Силовая ковка опять же не давалась, однако медитации любого толка шли на ура. Какое-то однобокое развитие у меня, созидательные техники не работают, а вот разрушительные. Ладно, не будем о грустном, не так много я этих техник и знаю. Так, боевая медитация, что я о ней знаю? При использовании этой техники в бою одаренный мог повысить боевой дух и боевые качества своих солдат, одновременно вселяя неуверенность противнику, подавляя его волю к сражению. Хм, если бы против нас были органики, но мне интересно, как вселить неуверенность в дроида. Походу, с этим пунктом облом. Идем далее. Техника была наиболее эффективна при крупном космическом сражении. Впрочем, она была также незаменима и в менее масштабном поединке, например, во время битвы двух наземных групп. Используя боевую медитацию, одаренный погружался в силу, значительно расширяя свое восприятие. В таком состоянии он ощущал каждого участника битвы, все их чувства и маневры, каждую деталь боя, и имел возможность влиять на все это, переламывая ход схватки в свою пользу. Бойцы, сражающиеся под руководством использующего боевую медитацию, чувствовали полную уверенность в своих силах и в победе. Сила, пришедшая к ним на помощь, давала им невероятный прилив энергии, и воины начинали биться целеустремленно и решительно. Они действовали в полной согласованности, многократно увеличивая свой боевой потенциал и боевую эффективность, тем самым приближая конец битвы. Как правило, боевая медитация применялась сразу в двух направлениях. Если воздействие на союзные войска происходило за счет постоянной подпитки боевого духа, то влияние на войска противника осуществлялось за счет обратного. Сея страх, панику и хаос в ряды врагов, можно было сломить их, полностью завладеть их разумом, внушить ужасные образы и иллюзии, заставляя совершать многочисленные ошибки. Пребывая в смятении, противник не мог организовать недостаточно прочную оборону, неграмотное отступление, тем самым позволяя сокрушить себя вражеским кораблям, солдатам, или попросту сдавался им. Для использования боевой медитации одаренному было необходимо полностью очистить свой разум, почувствовать полное умиротворение, чтобы извлечь внутреннюю силу для подпитки им участников сражения. При этом желательно избегать раздражающих факторов. Самый лучший пример – та сфера медитации, которая была у Вейдера. Ситхи вообще идеалисты в плане комфорта, и наловчились использовать эту технику не хуже джедаев. Правда, в основном они подпитывались за счет темной стороны, и больше сосредотачивались на противниках, сея страх и ужас в умах бойцов. Впрочем, это не наш метод. Ну что, будем пробовать, все одно ждать да догонять, два препротивнейших занятия, и если толку не будет, то хоть время скоротаю. Привычно скользнул, можно назвать это подсознанием или нельзя, неважно, в общем, медитация, она такая. Хотя, кое-что мне в этот раз мешало, однако, сосредоточившись, я начал таки уплывать. Очистить разум, нет эмоций, прийти к равновесию, сила, узнать, нет эмоций, прозреть, сила, видеть. Не знаю, сколько времени это продлилось, однако вскоре я очнулся, или нет, какое-то странное ощущение, я одновременно сижу здесь, в штабе, и, повсюду, я ощутил каждого своего бойца, и вместе с тем та невнятная угроза, не дававшая мне покоя, стала более материальна. Я буквально видел, не будущее, нет, лишь смутные образы, но и это впечатляло. Ощущения были сродни тому чувству в фехтовании, когда ты предвидишь удар противника, его движение. Вместе с тем это не походило на медитацию, обычно я погружался в себя, в этот же раз все было наоборот, сознание как будто покинуло тело, охватывая все пространство, заставляя охватить буквально всю вселенную. Однако вместе с тем ощущение крохотной песчинки в огромном мире никуда не делось. Впрочем, все это заняло лишь миг, после которого накатила дикая головная боль, разрывавшая мою черепушку на мелкие кусочки. Вот всегда так, штука неплохая и полезная, но зачем мозг выжигать? Типа, толстый намек, думай сам. Несколько минут ушло на то, чтобы прийти в норму. Наконец, тряхнув головой, я сосредоточился на предстоящей битве, пытаясь сопоставить то, что я увидел. Для этого пришлось взглянуть на голограмму план. Нет, не глазами, они были закрыты, а неким внутренним взором, ощущениями, смутными образами из памяти. Лейтенант, выведите на экран места высадки войск КНС в первой битве за Дановию, а также, место высадки недавнего десанта. Лина Рига поспешила исполнить мой приказ, хотя мои глаза были закрыты, я отчетливо воспринимал все происходящее. 4 красных круга были равноудалены от базы на 15 километров, находясь в 4 горных долинах, на пересечении которых и находилась наша база. Точнее было бы сказать, что 2 из них почти сливались, образуя 6-километровое поле шириной более 4. 2 других были более узкими, однако одна из них вела к равнине, а другая, вглубь горной цепи, являясь тупиком. Таким образом, наша база перекрывала один из наземных путей между равнинами, разделенными горными перевалами. Прежняя база КНС, которую мы разгромили в самом начале, была расположена чуть ниже, однако также контролировала этот путь. Это позволяло ушлым торгашам контролировать даже тот куцый поток товаров, который тек между поселениями аборигенов. Сумерги, отметьте на карте, эти места наиболее вероятны как зоны высадки войск КНС. Откуда вы знаете, генерал? Возможно, дроиды высадятся чуть ближе, или чуть дальше, исключено. Дроиды тактики довольно эффективны, однако их основная слабость – отсутствие эмоций и понимания их. Они не способны просчитать поступки, противоречащие здравому смыслу. Возвращаясь к нашей проблеме, если место высадки было эффективно в прошлый раз, то дроиды наверняка решат высадиться там же, так как предпосылок к другому варианту действия по их логике просто нет. Учитель, но если нам известно, где они высадятся, почему бы нам не устроить им небольшой сюрприз? Голос Асаки вклинился в наше обсуждение. Правильная мысль, с этими словами я открыл глаза, одновременно выныривая из состояния медитации. Вероятно, противник хорошо осведомлен о нашей системе обороны, в том числе и о противокорабельных орудиях. Если противник не идет к нам, то мы пойдем к противнику. С этими словами я встал и подошел к столу. Маршал Блэм, мы можем переместить сюда, я указал на одну из точек карты, и сюда, по одной Й-1 с боезапасом, с этих точек открывается шикарный сектор обстрела на точке высадки. Вполне успеваем. Задействуем челноки типа Ню. Что насчет канониров? Выберите 4 добровольцев, по 2 бойца на орудие. Обеспечьте транспортом для отхода. И, пожалуй, пороте в один в качестве охраны. Есть, генерал. Второй лейтенант шустро стучала клавишами. На карте появились точки, обозначающие наши трофейные орудия. Она что, уже сектор обстрела просчитывает? Быстро она сориентировалась. Лейтенант, попробуйте использовать данные по прошлым высадкам, для выстраивания модели действия. Уже, генерал, переведя взгляд на другие точки, я спросил у Блэма, у нас есть мины? Нет, но мы можем разместить часть зарядов от протонных пушек, с дистанционным подрывом, все равно пушкам полный боезапас ни к чему, разведчики вполне справятся. Я понял его недосказанность, по сути, наводчики этих пушек, находясь непосредственно в зоне вражеской высадки, гарантированно становились смертниками. Цель оправдывает средства. Хат, тем временем Блэм жестом подозвал одного из клонов, что-то ему сказал, передавая датапад, после чего тот рысью направился из штаба, наверняка выполнять приказ, оперативно. В помещении размеренной походкой зашел КК-12Х-9237, капитан и командир 1-й роты 7-го полка, который находился в резерве. Основная масса полка рассредоточилась по территории базы, 1-я рота осуществляла прикрытие штаба. «Парни, нам нужны бойцы на опасное задание, а именно канониры, 4. А что за задание, капитан? КЛ-12W-128, лейтенант 2-го взвода, отложил шлем в сторону. Командование решило разместить пару больших стволов прямо в зоне высадки жестянок, так что у вас будет отличная возможность покуролесить. Хат, звучит заманчиво. Лейтенант заметно оживился. Даже и не думай свинтить. Ты командир взвода. Ткнул того капитан. Брат, ты слишком суров. Ладно. Лейтенант вздохнул. 35-й, 7-й, 49-й, 53-й. Ко мне. Вскоре 4 клонов выстроились линейкой. Парни, Вам выпала честь стать канонирами тех здоровенных протонных пушек. Жестянки совсем охренели и полезут на кораблях прямо на базу, высказал общее мнение седьмой. Нет, орудия установят прямо там, где дроиды осуществят высадку. Подробности, поинтересовался 53-й. Вам выделят по роте дроидов в качестве охраны, средства эвакуации, спидеры. Сэр, при всем моем уважении, это не опасное задание, а курорт. Так, завязывайте базар. Орудие уже готовит к транспортировке. Площадка 6. Бегом. Клоны козырнули и цепочкой побежали к выходу из здания. Наш импровизированный совет в филях продолжался. И все-таки, может вывести от те из ангаров, их орудия будут явно не лишними. Эти машины не такие маневренные, как от, им трудно будет уклоняться от атак с воздуха. Мы же не в состоянии обеспечить прикрытие истребителями. Они будут очень уязвимы на взлете. Оптимально будет держать их в резерве и использовать в решающий момент. Неплохо. Что еще можно сделать? Высказывайте идеи, господа и дамы. Я скрестил руки, сверля взглядом голограмму, силясь выдумать еще хоть что-то. Голограмма Забрака, до сих пор молчавшего, спросила. Генерал, каковы наши действия? Если противник будет многочисленней, нам не удастся предотвратить высадку армии вторжения. Я вам больше скажу, капитан, вам и не нужно этого делать. Основная ваша задача – охрана топливного завода. Расположите корабли так, чтобы перекрыть все подходы и не допустить его захвата. Враг будет занят нами, а тем временем должна подоспеть подмога, поэтому будьте наготове. Есть, сэр. Кстати, капитан, противник скорее всего будет глушить связь, так что во время боя вам придется принимать решение самому. А не лучше ли вам занять место на мостике корабля? Нет, капитан, мое место здесь. Я это чую. Асака стояла рядом с учителем. Тот замер на одном из ящиков, явно медитируя. Тагрута ощущала исходившую от него сосредоточенность и уверенность, однако было еще что-то, чему девочка не могла дать название. Впрочем, эта проблема недолго занимала место в ее мыслях. Ее больше волновали другие вещи. С одной стороны, скоро начнется очередная битва, и можно будет повеселиться. С другой, учитель категорически запретил ей соваться на передовую. Это расстроило девочку, и слова учителя, что всему свое время, ее не сильно успокоили. Внезапно размеренный гул, стоящий в помещении, перекрыл голос джедая. Внимание! Противник вышел на орбиту. Через мгновение последовал отсчет Сумерги, которая заняла место одного из операторов, напялив на голову гарнитуру внутренней связи. Эскадра противника вышла на орбиту. Численность, все замерли. 4 линкора «Барышник», 12 фрегатов «Щедрость», 1 разрушитель типа «Бунтарь». Началось. Сэр, они глушат связь. Не страшно. Капитан Рагнас знает, что делать. Связь на территории базы стабильная, так точно, отчитался Мира. Медленно подойдя к коммуникационному терминалу, джедай жестом потребовал гарнитуру. Заполучив оную, тот немного помолчал, а потом сказал: «Общий канал». Дождавшись кивка второго оператора, джедай начал говорить. Сержант КЦ-13Q341 через бинокль наблюдал за кораблями противника, зависшими на орбите. Отсюда, с Земли, их силуэты были едва различимы. 4 бублика, 10 нет, 12 головастиков. И еще одна неизвестная хрень. Нормально, сержант. Скоро там потеха. КС-13РТ-7041 водил из стороны в сторону стволами роторного лучемета, установленного на треноге. Ты излишне оптимистичен, 41-й. КС-13РТ-7047 молча раскладывал по нишам боезапасы для гранатомета. Внезапно по внутренней связи из штаба пришло сообщение. Внимание, с вами будет говорить генерал Викт. И после небольшой паузы раздался голос джедая. Бойцы, я могу много говорить о вашей храбрости и отваге, доблести и чести, призвании и долге. Однако, вы и без меня прекрасно это понимаете. Поэтому скажу кратко. К нам в гости пожаловали жестянки. Вы знаете, что делать. Сержант КЦ-13Q341 рявкнул. Слышали, раздолбай. Навалять жестянкам по самое не хочу. Есть, сэр. Клоны дружно ответили своему командиру. Внимание, переходим на внутреннюю связь. Противник начал высадку. Раздался в шлемах бойцов голос ротного. 47-й присел в окопе, поглаживая корпус гранатомета. Пусть подойдут поближе, а там уж мы их разберем на запчасти. ТХ-07 смотрел на планету, к которой прыгнул его флот. Дановия, такое название значилось в файле, однако дроиду было понятнее другое. ЕР-23ФЙХ-521. Органики имели странную привычку давать различным объектам довольно бессмысленные имена, не несущие в себе хоть какой-то смысл. Впрочем, это не было сейчас приоритетной задачей. Уничтожение вражеской базы на планетоиде и перехват контроля над топливным заводом на орбите газового гиганта. Остальное сейчас не важно. Доклад. Кораблей противника на орбите не зафиксировано. Наблюдаем активность на орбите газового гиганта, сообщил оператор. Всем боевым кораблям. Выполнить маневр КУ-2213. Занять позицию на орбите. Блокировать подходы к вражеской базе. Прикрыть транспортные корабли, начать постановку помех. Фрегатам Т-324 и Т-326 приготовиться к выполнению протокола Д-213-1, ТХ-07 заложил манипуляторы за спину. Понял, транслируем приказ, отчитался капитан бунтаря. Дроиды на мостике манипулировали различными клавишами на интерактивных дисплеях, отдавая нужные приказания или управляя кораблем. Действия были четкими и точными. Программы, прописанные в каждом дроиде, превосходно подходили для тех задач, к которым эти дроиды были привлечены. 07-му был понятен и приятен этот порядок. Дроид-тактик наблюдал, как корабли занимают предписанные им позиции. Барышники спустились на нижнюю орбиту, оставаясь, правда, вне досягаемости орудий ПКО-республиканцев, и в то же время в гравитационном кольце планеты. Это было наиболее оптимальное расположение, обеспечивающее защиту от возможных атак кораблей противника, которые будут вынуждены выходить из гипера за пределами гравитационного поля, что даст время адекватно оценить силы противника и контратаковать. Фрегаты заняли позицию за ними, прикрывая транспортники от возможной атаки из космоса, выстроившись в две параллельные линии, одна чуть выше другой. Практически на каждом фрегате была мощная система связи, которую с успехом можно было использовать и как средство глушения, забивая все вражеские каналы бессмысленным набором символов. Кроме того, они были задействованы и как станции управления дроидами. Через 20 минут все корабли заняли предписанные места. Перед 07-м появились голограммы четырех дроидов-тактиков. Начать высадку боевых дроидов в точках ФГ-342 и ФД-244, ФА-434 и ФВ-356, после чего немедленно начать атаку на базу республики. Начинаем выполнение. Синхронно отчитались дроиды. МДА. Наблюдать, как на планету опускаются сотни десантных транспортников, дело не из приятных, особенно зная, что вся эта мощь прет именно на тебя. В этот раз дроиды были не только на барышниках, но и на фрегатах, которые тащили по 49979. Надо думать, в одну ходку они явно все не выгрузят. В очередной раз нырнув в себя, я сосредоточился на вражеском флагмане. В голове мелькнул и погас образ дроида-тактика. Так вот кто командир. Я уж беспокоился, что это будет органик, но, слава силе, пронесло. Я с нетерпением стал наблюдать, как транспортники приближаются к точкам высадки и нашим ловушкам. Вскоре две протонные пушки заговорили. Первая из них успела сделать всего 4 выстрела, сбив один транспортник, после чего орудие было уничтожено с воздуха, транспортники были плотно прикрыты стервятниками. А вот второе. Наводчик постарался от души, сбив 5 транспортников 10 выстрелами, после чего расчет благополучно отступил. Неплохо вышло. Нам удалось сократить численность десанта. Боюсь, это ненадолго. ТХ-07 выслушивал доклад одного из тактиков. Зенитный огонь противника был более эффективен. 2 единицы были развернуты прямо в точке высадки. Сбито 6 наших транспортников. Продолжайте наступление. Мы будем у периметра базы через 7 минут. 07 проводил анализ произошедшего. Вражеский командир смог его удивить нестандартным ходом. Тактик любил голошахматы. Один из тестеров, что проводил с ним исследования, частенько играл с ним партию-другую, аргументируя тем, что игра позволяет интеллекту дроида развиваться. ТХ-07 был с ним согласен, данные упражнения отлично подходили для раскрытия потенциала его модели. Противник сделал ход, пора сделать свой. Однако это не игра, и кто мешает ему сделать сразу 2 хода, которые решат исход партии. Всем бомбардировщикам нанести удар по позициям республиканцев. Фрегатам Т-324 и Т-326 начать маневр Д-213-1. Из ангаров барышников длинными цепочками стартовали бомбардировщики «Гиена», новое приобретение армии дроидов, недавно сошедшие с конвейера. Конструкция бомбардировщика являлась глубокой модернизацией дроида-истребителя типа «Стервятник», основной рабочей банты КНС. Дроид получил удлиненный корпус и дополнительный универсальный пусковой отсек для размещения ракет, торпед или бомб. Дроид сохранил голову на короткой и тонкой шее, позволявшей ему осматривать местность собственными сенсорами без поворота всего корпуса. Также была сохранена возможность трансформации бомбардировщика в легкий шагоход. Вместе с тем, увеличившиеся размеры позволили втиснуть в машину более продвинутую двигательную установку, что увеличило автономность машины до 2 дней. Вооружение, кроме 2 легких лазерных пушек, состояло из 6 протонных бомб. Последние занимали сейчас свое место в падающей кассете. Удар предполагался по наземным целям, и рациональным было использование именно неуправляемых снарядов. Это повышало массу взрывчатого вещества и поражающие свойства. 2 фрегата, развернувшись, выполнили маневры уклонения, одновременно выпуская крылья и тормозные экраны. ТХ-07 спокойно ожидал начала операции. Асака повернулась к учителю. Тот замер на своем ящике. Глаза были закрыты. Внезапно он дернулся, из носа потекла струйка крови. Учитель, Тагрута немедленно бросилась к нему, однако тот успокаивающе сжал ее плечо, одновременно повышая голос. «Внимание! Вражеские бомбардировщики! Все, что есть, пусть стреляет вверх! У нас есть 7 минут!» Блэм бросился к пульту связи, вырывая наушники у оператора. «Всем-всем-всем! Воздух-3! Повторяю, воздух-3! Приготовиться к отражению воздушной атаки! Готовность! 5 минут!» Асака отошла к настенной панели, на которой отображались данные с радарной установки. Рядом с ней встала Сумерги. Наклонившись к Тагруте, та прошептала: «Командир, как у генерала выходит предугадывать действия противника?» «Ну, мы, джедаи, умеем предвидеть удары в бою. Я вот могу на целую секунду вперед заглянуть», Тагрута отвечала тоже шепотом. «Но до учителя мне далеко, да и сосредоточенность нужна большая». Вражеские войска начали атаку. Все поспешили к тактическому столу, лишь джедай продолжал восседать на своем месте. Следующие 5 минут Асака с азартом смотрела, как боевые порядки дроидов разбиваются об их оборону. На что они надеются? Впрочем, в следующий миг сирена тревоги завопила на самой высокой своей ноте. Приближаются отметки. Идентифицируем это враг. 60 100 120 143 107 240. Голос оператора монотонно выдавал обстановку. «Что-то мне это не нравится». В это время раздался голос мичмана Мира. 2 фрегата сошли с орбиты. Направляются прямо к базе. Курс заходит с 2 сторон, снижение 60. «Они что, хотят сесть?» – удивился Блэм. «Возможно, они планируют обстрелять базу из своих тяжелых орудий. Однако, я не понимаю, ведь наша система ПКО очень мощная», – возразила ему Сумерги. «Внимание, от фрегатов отделились цели. По 12 с каждого. Это спасательные капсулы». Оператор удивленно всмотрелся в монитор. «Подтверждаю, это спасательные капсулы. Не стрелять?» «Повторяю, не, нет». Голос джедая прервал их спор. «Это уловка. Открыть огонь. Но это же спаса. Хат, это десант. Немедленно открыть огонь», — закричал Блэм, до которого, наконец, дошло. «Не успеем. Асака, бери 2 взвода. И бегом». «Да, учитель». Тагруту не пришлось просить 2 раза. В этот момент бомбардировщики достигли базы. 07 удовлетворенно кивнул. Его план удался. Бомбардировщики, которые хоть и понесли значительные потери, смогли разрушить большую часть укрепления и инфраструктуры базы республиканцев. Фрегаты успешно высадили в 24 спасательных капсулах десант из 42 дроидов-диверсантов серии ВХ и столько же В-2. Наземные войска продолжали штурмовать передовые позиции. Скоро клоны лишатся командования, и исход сражения будет предрешен. Однако ТХ-07 распорядился, чтобы гиенам, которые вернулись с боевого вылета, перезарядили пусковые установки. Если в ближайшие полчаса оборона не будет прорвана, бомбардировщики нанесут 2-й удар. Ренаун стоял на мостике своего флагмана, летящего в гиперпространстве. Командор хмыкнул, у него стало входить в привычку спасать задницу этого джедая, Викта. Но вот ожидание кончилось. Эскадра вышла из гипера. 2 десятка кораблей, в том числе 2 дюжины откламаторов, застыла в пространстве. На низкой орбите находилась эскадра противника, блокирующая подходы к планете. Человек улыбнулся. Прошло то время, когда ему приходилось бегать от маломальски больших вражеских эскадр, теперь у него самого мощный кулак, который ему не терпелось пустить в ход. «Говорит командор Ренаун, кораблям. Маневр Д-45. Выпустить истребители. Атакуем противника. Корабли эскадры развернулись в боевой порядок и устремились навстречу врагу. Турболазерные болты расчертили безвоздушное пространство, оживляя его буйством красок и наполняя реками энергии. Корабли КНС пришли в движение и начали ответную стрельбу. Сотни истребителей устремились навстречу друг другу. Одобряющие медленно сближались с боевыми порядками сепаратистов, ведя размеренный огонь. Фрегаты прикрывали их сзади, стремясь защитить от атак и одновременно не подставляясь под огонь противника. «Сэр, мы идентифицировали флагман сепаратистов. Это тот же корабль, что командовал вражеской эскадрой в битве на орбите Тагрии. О, это приятный сюрприз. Надеюсь, мы сможем отомстить за то наше бегство». КС-13 РТ-7047 перекатился по земле, уходя от выстрела дроида и всаживая ему в корпус ответный бластерный болт. Боезапас к гранатомету был расстрелян, и сейчас бесполезная труба валялась рядом с останками 41-го, у которого он и позаимствовал ДС-15. Не повезло. Впрочем, в ячейку 45-го было прямое попадание протонной бомбы. 47-й сомневался, что там уцелело хоть что-то. Скатившись в окоп, он сменил энергоячейку и приготовился продолжать бой. Как-никак, это его долг. Откуда-то сзади размеренно била уцелевшая бластерная пушка. Взрывы прекратили сотрясать здание штаба. Вражеские бомбардировщики смогли продраться через наш плотный зенитный огонь и сбросить свой смертоносный груз. Каждая машина несла по 6 протонных бомб, и теперь большая часть укреплений лежала в руинах. Впрочем, теперь должно стать полегче. К нам прибыло подкрепление. Наконец-то Ренаун появился. Теперь начнется потеха. Я наконец встал с этого ящика и направился к тактическому столу. На нем отчетливо отображались две эскадры, идущие навстречу друг другу. Можно не опасаться повторного налета. А вот вражеский десант на территории базы заставил меня поволноваться. В каждой капсуле были дроиды-диверсанты, те самые, предками которых были многострадальные в один. Впрочем, инженеры основательно над ними поработали, и теперь эти дроиды – универсальные диверсанты. Надеюсь, Асока справится. Впрочем, что это я? Во-первых, она джедай. Во-вторых, Асока – это Асока, ей это только в радость. ТХ-07 наблюдал, как один из его фрегатов превращается в облако плазмы, и пришел к выводу, что задание провалено. Подкрепление, пришедшее на выручку этим мешкам с мясом, основательно потрепало его эскадру. Впрочем, дроид-тактик на основе своих выкладок решил, что не все еще потеряно. Эскадре совершить прыжок в дружественную систему. Фрегатам с 1 по 6, следовать за флагманом. Координаты прыжка, Е4421. Понял. Асока резво прыгнула, уходя от выстрела дроида. Новая модель была очень подвижна и не походила на хлипких в 1 или медлительных в 2. Однако это ее только раззадорило. «Надеюсь, учитель меня видит», — подумала Тагрута, снося голову очередному дроиду. Для клонов они были серьезными противниками, быстрые, умелые, сильные и точные. Впрочем, учитель как всегда позаботился об этом. Те клоны, что следовали за ней, были вооружены оружием ближнего боя и более крепкой броней, что позволяло им побеждать своих противников, если не с легкостью, то уж без потерь точно. Забрак с облегчением наблюдал, как сепаратисты уходят в гипер. Корабли командора Ренауна начали высадку войск на планету, дабы добить армию дроидов. Внезапно взвыла сирена тревоги, прерывая мысли Рагноса. Корабли выходят из гипера. Это противник. Капитан ошалело наблюдал, как из гипера вынырнули 7 боевых кораблей КНС. Кораблям. К бою. Марат вместе с Акаги и Синана открыли огонь по кораблям, однако те лишь ускорились, прорвав линию кораблей его группы, и Забрак внезапно понял, что является их целью. Они атакуют завод. Все на перехват. Передайте на Артхейнин. Однако Факкер и сам все понял. Дредноут вылетел вперед, прикрывая корпусом массивную тушу завода. Флагманский корабль сепаратистов открыл огонь, ему вторили фрегаты. Убийственный огонь тяжелых носовых орудий смял щиты корабля, ионные пушки вывели его из строя. За ним последовал залп по самому заводу, после чего корабли КНС отвернули и прыгнули в гипер. Нтор Рагнас завороженно наблюдал, как вспухла обшивка завода, выплескивая наружу плазменные языки от сдетонировавшего реактора. Один из фрегатов типа Пельта попросту исчез в этой вспышке. Топливо, хоть и не обладало свойством взрываться, все же внесло свою лепту в этот огромный пожар. Огромные протуберанцы устремились во все стороны. Один из них зацепил беспомощно дрейфующий Артхейнин, и в космосе вспыхнула новая звездочка. Вскоре все было кончено. Всем кораблям, отходим на орбиту Данови. Голос Забрака чуть дрожал. Он был потрясен гибелью Роя Фоккера и его корабля. Я стоял на довольно покореженной взлетно-посадочной площадке, ожидая прибытия Ренауна и Рагнаса. За это время уже была налажена связь, и мы отправили сообщение в штаб сектора. Ответ пришел довольно быстро и был краток. Собрать все, что можно, и лететь на Лантиллес. Там связаться с советом и ждать дальнейших указаний. Система, как и сама планета, с потерей завода стала настолько незначительным местом, что даже гарнизон на ней оставлять стало бессмысленно. Впрочем, пункт слежения все же установит, но чуть позднее. Я же стал размышлять над всем этим. Вроде как бой мы выиграли. Войска Ренауна, высадившиеся в тылу противника, провели образцово-показательную атаку, в течение часа уничтожив всех оставшихся дроидов. Однако статистика была удручающей. Мы потеряли почти всех наших дроидов, что у нас были. Потери среди клонов составили 2140 убитыми и еще 3000 ранены. Все это последствия вражеской бомбардировки. Трофейные ЭА также пали смертью храбрых. В строю осталось менее дюжины этих машин, да и почти вся база была сильно потрепана. Так что нам собраться, как нищему подпоясаться. Маршал Блэм. Да, генерал, распорядитесь насчет похорон. Скоро мы улетаем, и вряд ли еще вернемся сюда. Я уже отдал приказ, сэр. На том же месте? Да. Пусть парни лежат рядом. Над нами с гулом прошел челнок с командором на борту, а на площадку опускался Марат. Ренаун сошел по трапу челнока и направился ко мне. «Командор, рад вас видеть». «Генерал», — Ренаун кивнул. «Как ваша рука? Могло быть и лучше». Я невольно поморщился. Ренаун накинул взором территорию базы. «Вам неплохо досталось, бомбардировщики. Вероятно, новая разработка. Да и диверсанты постарались». «Диверсанты?» «Да». «Высадились на спасательных капсулах». «Ублюдки», — неожиданно ругнулся командор. В памяти мелькнуло, что эти капсулы, по всем законам, запрещено использовать в военных операциях, что давало возможность воюющим сторонам не опасаться за жизни тех, кто этими капсулами воспользовался. Сепаратисты нарушили этот закон, впрочем, как и многие другие. Немного отойдя, командор спросил, каковы ваши дальнейшие действия. «Мы связались со штабом, нас отводит на Лантиллес, там будем ожидать указания из совета». Ренаун немного удивился, это чувствовалось, однако тут же хохотнул. «Я на минутку забыл, что вы джедай». «Хорошо, сейчас мои отряды закончат погрузку на корабли, и мы сразу улетаем. Мы закончим тут и последуем за вами», — кивнул я. Элизабет подошла к Эль Джонсону, который стоял около одной из полуразрушенных казарм. «Хат, ну и заварушка». «Да, когда эти твари начали нас бомбить, я уж думал, все, спета наша песенка. Однако этот джедай выкрутился. Мы живы, да. Только вот парней наших много полегло». Человек скрестил руки на груди. «Почти 200 не вернутся домой. И погибли они зазря. Завод-то все одно уничтожен. Это не схватка с пиратами, Грегори. Это война». Стоя рядом со Сокой около памятника, я молчал. Несколько табличек дополнили ряды, и теперь общее число погибших приблизилось к 8000. «Учитель, а мы когда-нибудь вернемся сюда?» – неожиданно спросила Тагрута. «Скорее всего, нет. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, хотелось бы когда-нибудь побывать тут снова, посмотреть, что здесь будет». «Что я могу ответить?» К нам подбежал клон-пилот с челнока. «Генерал, нам пора». «Да, идем, шпилька». Эпизод и «Непредвиденный фактор». Часть 2. А над Джабиями опять идут дожди. Глава 16. Арка основана на событиях, изложенных в Републиц 55. Пхебатлиов ебим. Необходимости приходится подчиняться. Цицерон. В центральной догме огромного города был расположен мобильный штаб, являющийся дополнением к той системе управления комплексом зданий и заводов, что уже была здесь. Десятки каменоанцев и клонов замерли за пультами управления и связи, или перед огромным дисплеем схемой, на которой сейчас отображались отметки от отрядов клонов, очагов пожаров или разрушений. Впрочем, сейчас тревожные сигналы не росли и не увеличивались в числе, а наоборот, исчезали. Спустя некоторое время Шаакти облегченно выдохнула. Последний пост внутри Тайпок-Сити доложил об окончательном уничтожении последних боевых дроидов. Корабли Кайнес, те, что остались, покинули систему Камина уже несколько часов назад, и теперь битву можно было считать оконченной. «Мы выиграли это сражение, министр. Ламасу поклонился. А да, без вашей помощи мы были бы уничтожены. Однако я спешу покинуть вас, нужно немедленно заняться ранеными, а также восстановлением поврежденного оборудования. Скольких мы потеряли? Несколько групп воспитанников не успели эвакуировать, и часть детей погибла. Некоторым пришлось взять в руки оружие раньше срока. К сожалению, несколько инкубаторов были частично повреждены, а один из них был уничтожен. По самым скромным оценкам мы потеряли около 200 тысяч клонов из второго поколения и 2 миллиона из третьего. Каминанец скрестил руки. Весь его вид говорил о печали. Магистр тяжело вздохнула. Если третье поколение по сути было еще в пробирках, то второе дети. На вид 8-10 лет, реже 12-14. Они напомнили шакти юнлингов из храма джедаев. И даже этим детям пришлось брать в руки оружие. Сотни тел в синих робах устилали коридоры города, и не все из них принадлежали созревшим клонам. Джедаи очень хорошо подготовились к этой битве. На помощь Камина был выслан огромный флот, включавший в себя 85 кораблей типа одобряющие и более сотни фрегатов и корветов. Почти 7000 истребителей готовились защищать небо водного мира. Два корпуса были развернуты на поверхности. Три полка боевых пловцов прикрывали город под водой. Множество джедаев, которые прибыли вместе с этими кораблями, заняли место в кабинах джедайских истребителей. Адигалия, в последний момент присоединившаяся к подкреплению, взяла на себя командование флотом. По плану предполагалось, что удастся остановить атаку сепаратистов еще в космосе и не допустить высадку наземных. Правда, это слово не было корректным, скорее, надводных или подводных, дроидов. Однако все обернулось не так, как рассчитывали джедаи, даже несмотря на то, что флот сепаратистов вышел из гипера именно там, где и значилось в плане. Некоторые капитаны кораблей начали обстрел этого места за несколько секунд до назначенного времени прибытия, и корабли КНС сразу попадали под накрытие. Однако с каждым мигом их становилось все больше и больше. Одних только барышников Торговой Федерации прибыло более 16 единиц. 41 бунтари, 120 фрегатов «Щедрость» составляли ударный кулак. Ожесточенное сражение развернулось на орбите Камина. Корабли вели обстрел друг друга на грани своих возможностей. Десятки тысяч стервятников, белбулабов и гиен схлестнулись с тысячами лавин и десятком джедайских перехватчиков Дельта-7. Джедаи Красной эскадрильи во главе с Оби-Ваном Кеноби творили чудеса на своих эфирных феях. Особенно выделялся молодой Скайуокер. Он был прирожденным пилотом, и немногие из джедаев могли повторить его маневры. Синяя эскадрилья, которую вела Айла Секура, прикрывала корабли Республики от рвущихся к ним бомбардировщиков. Клоны-пилоты на лавинах выкладывались по полной, ведь они сражались за свою родину. Однако Мерой, талантливый полководец расы Монкаламари, который командовал силами вторжения, неимоверными усилиями продавил оборону республиканцев. Кулак из 30 избитых бунтарей под прикрытием полусотни фрегатов проломил линию обороны республики, открыв коридор для барышников. Несколько одобряющих было просто уничтожено, десятки других кораблей сильно повреждены. Зеленая эскадрилья Китафиста попыталась прорваться к транспортникам, но потерпела неудачу. Дроиды-истребители, подчиняясь приказам со станции управления, шли в самоубийственные атаки. Многие джедаи были подбиты или вытеснены с орбиты, в том числе и истребитель Китафиста. Сражение переместилось в атмосферу планеты. В этот отрезок битвы погибла мастер-джедай Кассекс, принадлежавшая к расе Викуяев. Она сняла хвост из нескольких стервятников с истребителя Скайуокера, однако сама не смогла уйти от нескольких ракет, выпущенных с Белбулаба. Вскоре барышники под прикрытием других кораблей начали высадку десанта. Сотни транспортных с 9979 десантных капсул достигли Тайпок-Сити, вываливая из своих бездонных трюмов десятки тысяч боевых дроидов, в том числе новеньких аквадроидов. К атаке присоединились сотни истребителей-амфибий, за штурвалами которых находились Монкаламари, перешедшие на службу к сепаратистам вместе со своим командиром. Китфиста с остатками своей эскадрильи попытался им помешать, но в итоге его истребитель был подбит и рухнул в воду. Магистр выжил, водная стихия ему была даже привычнее, но продолжить бой он не смог. Сражение на поверхности началось. Силы самообороны Камина осуществляли прикрытие под поверхностью воды, им помогали боевые пловцы. В самом городе и на подступах к фабрикам развернулись сотни очагов сражения. Клоны яростно отбивались от наседающего врага, И будь здесь только стандартные боевые дроиды, они, несомненно, выдержали бы натиск, почти 100 тысяч пехотинцев, грозная сила. Однако наличие в десанте аквадроидов с их мощными бластерными пушками, дроидик и дроидов-диверсантов заметно усложнило задачу. Да и использование тяжелого вооружения вроде шагоходов или артиллерии в пределах города было практически невозможно. Клоны не отступали со своих позиций, погибая один за другим, платя кровавую цену за каждую минуту, а дроиды сотнями устилали каждый пройденный метр. И все же, несмотря на потери, дроиды наступали, и вскоре сражение расплескалось по коридорам Тайпок-Сити. Именно тогда Шаакти убедилась в подготовке эрк-клонов альфа-класса. Ей пришлось покинуть штаб и поспешить в один из учебных залов, где были собраны клоны-дети из второго поколения. Около 200 дроидов, в том числе дюжина дроидик, проникли в помещение. Клоны, охранявшие помещение, были перебиты, и дроиды как раз собирались приступить к уничтожению детей. Магистр ускорилась, телекинезом отбрасывая ближайших дроидов и отвлекая внимание на себя, давая возможность каменоанцам увести воспитанников. Шаакти судорожно уничтожала врагов одного за другим, когда в помещение через люк в потолке проникли 5 клонов в стандартной клоновской броне, однако с дополнительными элементами бронирования, различной раскраской, преимущественно синего цвета и с нестандартным вооружением. Им потребовалось всего несколько десятков секунд, чтобы уничтожить всех оставшихся дроидов, не потеряв при этом ни одного бойца. Правда, эти клоны были чересчур резкими, ни во что не ставили командирские способности джедаев, да и вообще были более самостоятельными, нежели обычные клоны. Они проявляли даже излишнюю инициативу, по любому вопросу имели собственное мнение и не боялись его высказывать. Единственным авторитетом для них являлся Джанго Фетт. Узнав о смерти своего донора, клоны были сильно опечалены, Шаакти чувствовала это. Вскоре к битве в Тайпок-Сити присоединился Оби-Ван Кеноби со своим падаваном. Их истребители рухнули в океан неподалеку от города, и каменоанцы подбросили их на своих айхвах до твердой поверхности. Вместе с ними Шаакти направилась в другую часть города, подводную, дабы защитить третье поколение клонов от возможной атаки боевых дроидов. Вместе с ними последовал и один из элитных эрк-клонов, Альфа-17. Вспоминая один из моментов битвы, когда дроиды почти прорвались в инкубаторы, Шаакти невольно вздрогнула. В тот момент клон ввел в специальном устройстве, установленном по просьбе Джанго Фетта, код самоуничтожения, аргументировав это словами: «Приказ Джанго. Нельзя допустить, чтобы армия клонов попала в плохие руки. Они вырастают верными республике или не вырастают вообще». Впрочем, неимоверными усилиями, разрушив подводный коридор, им удалось остановить атаку, и клон отключил механизм самоликвидации. Тогда-то Грута поблагодарила его за спасение клонов, однако тот лишь пожал плечами. «Эф, пожалуйста, но я сделал это не ради вас, я следовал приказам». В это время Адигалия развернула боевые порядки и атаковала боевые корабли сепаратистов. Удачная атака повредила флагман КНС, и Мерой бежал, используя один из истребителей амфибий. Однако он, вопреки ожиданиям джедайки, не поспешил сбежать, а продолжил руководство войсками. Однако через некоторое время, видя как его корабли один за другим исчезают в плазменных вспышках или просто разваливаются на части, он отдал приказ отступать, а сам отправился в последнюю атаку, уйдя от преследования Айлы Секуры, нырнув под поверхность воды и протаранив один из подводных инкубаторов. Это дало возможность остальным Монкаламари благополучно отступить на корабли. Республиканцы были поражены и ошарашены действиями Меры. Однако уйти удалось не всем, более 3/4 флота сепаратистов было уничтожено. Республика потеряла более 50 кораблей, включая половину одобряющих, однако победа осталась за ней. Камина была спасена, и теперь республика сможет продолжить свою борьбу. Шаакти повернулась к одной из каминанок. «Вызовите джедаев, пусть прибудут в главный зал. Необходимо сообщить совету о исходе сражения». Граф Дуку внимательно смотрел на голограмму Дарта Сидиуса. «Мой повелитель, все прошло по плану. Однако то, что случилось во время битвы, прискорбно. Мерой был талантлив. Есть и другие талантливые и разумные, которые еще более охотно послужат нашим целям». «Да, учитель». Однако джедаи не смогли окончательно уничтожить флот сепаратистов. Глупо было ожидать этого. Впрочем, мы внесем соответствующие коррективы. Дарт Сидиус довольно кивнул. «Мы ведем крайне тонкую игру. Требуется абсолютное равновесие, и оно было восстановлено. Все преимущества сепаратистов утонули в водах Камина. Мир и мертв, Камина по-прежнему штампует клонов нет, эта война еще не окончена. Это только начало. Дарт Сидиус дал понять, что разговор окончен. Граф Дуку довольно улыбнулся. Все идет по плану. Однако у него нет времени на размышления, множество неотложных дел ждут главу сепаратистов. Гранд-магистр Ордена Джедаев молча слушал голограмму магистра Винду. Адигаллия слишком несправедлива к себе. Она считает, что должна была предвидеть прорыв Мире, который в итоге привел к большим жертвам. Я посоветовал ей утешиться нашей победой. Камина в безопасности, и теперь я уверен, что сепаратисты не рискнут вновь сунуться туда. Мы оставим там большой флот прикрытия, который вскоре пополнится новыми кораблями. И все же, как и она, недовольным, мой друг, выглядишь ты. Все из-за Мире, полководца Мон Каламари. Винду слегка поморщился. Я знал его, и знал, на что он способен. Он был толковым солдатом. Несмотря на то, что его атака почти удалась, все же, это на него не похоже. С чего бы ему вести столь плохо спланированную атаку? И по чьему приказу? Йода лишь тяжело вздохнул. Все туманнее и туманнее будущее наше. Застилает темная сторона видения. Магистр, что будем делать с этими новыми клонами? ХММ. Хорошими воинами клоны эти показали себя, использовать талант их должны мы. Тогда я сообщу магистру Ти, чтобы клонов этих распределили в те сектора, где присутствие таких специалистов наиболее необходимо. Одобряю действия такие, кивнул Йода. Амидалу разбудил голос ее верного секретаря и спутника, Си-3PO. Госпожа Амидала, госпожа Амидала, что случилось, 3PO, госпожа Амидала? Золотистый протокольный дроид взмахнул руками. Известие от господина Энакина. Что же ты медлишь? Амидала взволновалась. Что за новости? Вскоре она просматривала запись, которую прислал Энакин. Дорогая Падме, я так хочу увидеть тебя, так хочу обнять. Однако надеюсь, что вскоре мы встретимся. Мы с Обиваном и другими джедаями отбили атаку Кайнес на Камина. Ты не волнуйся, опасного ничего не было. Так, пришлось разок искупаться в местной водичке, да и фауна тут почти как на Набу, во всяком случае подводная. Так вот, скоро мы прибудем на Корусант, и мы наконец встретимся. Целую. Ох, и не опять ты меня успокаиваешь. Амидала невольно улыбнулась. Все такой же мальчишка. Я за него волнуюсь. Вечно он лезет в самую гущу неприятностей. Ночной Корусант блистал тысячами разноцветных огней. В своих покоях Амидала, лежа на кровати, улыбалась во сне. Рядом, на прикроватной тумбе, отбрасывая тусклый свет на спящую девушку, стояла голограмма, с которой ей улыбался Энакин Скайуокер. Премьер-министр Камина прошел в свой кабинет, убедившись, что дверь закрыта. Он нажал на одну из скрытых клавиш, которая открыла потайную дверь. Проследовав через открывшийся проход, Камина Аниц оказался в небольшом помещении, в центре которого находился голопроектор. Активировав сигнал вызова, Лама Су стал ожидать ответа. Вскоре перед ним появилась фигура, скрытая под черной мантией. Владыка Сидиус, премьер-министр. Джедаи отбили атаку сепаратистов, однако часть клонов третьего поколения пострадала. Я возмещу ваши убытки. Также могу вас заверить, что вскоре Сенат проголосует за закупку дополнительной партии клонов численностью 20 миллионов единиц. Дарт Сидиус повелительно повел рукой. Надеюсь, я удовлетворил ваш интерес в полной мере. Каминаонец поклонился. Надеюсь, наше сотрудничество будет оставаться таким же плодотворным и впредь. Вне всякого сомнения. Ох, давненько я не бывал на Марате. Впрочем, он не сильно изменился. Те же коридоры, те же каюты. Все системы работают, как часы. Ну еще бы, кораблю всего-то 5 лет, из них 4,5 он проболтался на консервации. Чего бы ему ломаться? Насколько помню объяснение капитана Рагноса, даже до первого планового технического ремонта еще минимум полгода, это если его, не дай сила, не подобьют. Тогда уж точно в док, на ремонт. Надеюсь, обойдемся без этого. Впрочем, пока мы летим, стоит заняться неотложным делом. Что-то мне подсказывает, что для нормального фехтования стоит откалибровать мою кибернетическую руку, да и специалисты из госпиталя посоветовали это сделать после того, когда я более-менее привыкну к замене. В общем-то странно было бы ожидать, что все параметры будут соответствовать моим возможностям. Нет, для обычного разумного, все в пределах нормы, но для одаренного этого недостаточно. Особенно для фехтования, когда подчас мы ускоряемся настолько, что перекрываем обычные параметры в несколько раз. Уже то неплохо, что суставы в протезе, от тренировочного дроида. Однако и это, не панацея, нагрузки на них во время боя просто чудовищные, и не удивлюсь, если после десятка поединков в полную силу их придется менять на новые. Впрочем, вечного ничего нет, а по сравнению с шарнирами хотя бы того же в один или, не дай сила, C-3PO, мои, просто сказка. Найдя необходимый инвентарь, я потянулся к комлинку, помощь мне явно понадобится. Асока, ты где сейчас, учитель? Я в тренировочном зале. Отлично, шпилька, мне будет нужна твоя помощь. Поможешь мне откалибровать мой протез? Чем я могу помочь вам? Я ведь в технике не особо разбираюсь, тем более в такой. Голос Тагруты звучал более чем удивленно. Ничего сложного, просто нужно будет немного пофехтовать. Ну, это без проблем. Жду вас тут, мастер. Пройдя по запутанным коридорам корабля, через несколько минут я вошел в тренировочный зал. Учитель, кивнула мне Тагрута. Шпилька, бери тренировочные мечи, для боевых время неподходящие. Подойдя к одному из столиков, стоящих в углу, я выложил на него небольшой ящик с лежащими в нем инструментами, а также датапад, на котором была программа, которую установил мне один из инженеров из больницы, занимающийся киберпротезированием. Она должна была помочь мне в настройке характеристик протеза. Выйдя на середину зала, я активировал меч, который бросила мне Асока и сказал: «Начинаем упражнение». Тагрута крутанула меч. «С чего начнем?» «Пожалуй, стандартная комбинация, номер один. Затем перейдем к номерам 2 и 3. У-у, скукотища», протянула девочка. «Это нужно мне для того, чтобы откалибровать мой протез. Иначе я не смогу эффективно пользоваться мечом». «Ладно, ладно, я помогу». Тагрута усиленно закивала головой. Вскоре мы начали отрабатывать стандартные приемы шиичо. Это было почти незаметно глазу, однако реакция искусственных мускулов и суставов немного запаздывала. Это было ощутимо видно в силе. Да и не ощущал я этот протез как продолжение собственного тела. Хотя, было бы странно ожидать этого от железяки, пусть даже и навороченной. Выполнив еще несколько упражнений, я знаком показал Асаке остановиться. «Пока достаточно». Деактивировав меч, я направился к столику. Асака из любопытства, не иначе, последовала за мной. Тем временем с помощью инструментов я снял внешнюю обшивку протеза, чтобы добраться до внутренних разъемов и механизмов. Это заняло несколько минут. Асака поглядывала на эту операцию несколько ошарашенным взглядом. «Учитель, вы хоть знаете, что делаете? Не беспокойся. Консультацию у специалиста я прошел». «Ну, раз вы так говорите», — девочка развела руками. Меж тем я подсоединил к протезу датапад посредством универсального разъема, после чего запустил программу коррекции. Найдя необходимые показатели в перечне характеристик, я переставил некоторые значения, добавив буквально несколько сотых единиц с параметром реакции и скорости быстродействия, так подсказывала моя интуиция, и я предпочту ей поверить. Пока программа выполняла перезагрузку, я с помощью чего-то типа универсальной отвертки начал выполнять необходимое техобслуживание. «Учитель, а вы что-нибудь сейчас чувствуете?» Асока присела на стул за другим краем стола, сложив на него руки и положив на них голову. Ее глаза внимательно следили за процессом. «Чувствую, скорее, я вообще ничего не чувствую, но со временем надеюсь на обратное». «Такс, за что отвечает этот винтик, ага, запястье?» «Пожалуй, степень свободы следует чуток уменьшить, для лучшей жесткости». «А как это возможно?» «Понимаешь, пока это просто железяка, но со временем она может стать частью меня». Я слегка дернулся. «Апс, коротнуло. Этого проводка определенно касаться не стоит. А сейчас она разве не часть вас?» «Нет, еще нет. Она, как бы сказать, чиста в силе М». «Вот блин, они не могли проводки покрасить в более разные цвета, чем белый, белый и белый. Или это тоже каменоранцы делали, или еще какие-то такие же дальтоники». «О, я поняла. Это как кристалл в мече». «Да, правильно, Асока. Мыслишь в верном направлении. Как кристалл, перед тем как вставить в клинок, напитывают силой, так и протезу следует пропитаться моей силой, чтобы стать со мной одним целым. Сложновато как-то все это». Тагрута широко зевнула. «Да, вот так сидеть, ковыряться в своей собственной руке, пусть и железной, занятие не из приятных. Кажется, в каком-то из терминаторов, помнится, была похожая сцена. Так, судя по диаграмме на экране датапада, Перезагрузка завершится через несколько минут. Это время я потратил для установки внешних элементов корпуса протеза. Ну что, продолжим? Спросил я, вставая со стула. С удовольствием, учитель. Бодро ответил Асака. К моменту подлета к Лантиллесу я закончил все свои дела, и теперь, когда до выхода из гиперпространства оставалось не так много времени, я вместе с Асакой занял место в рубке Марата. Мастер, я чувствую что-то странное. Внезапно Таргута ухватила меня за руку. Сосредоточившись, я потянулся вперед. Смутная угроза переросла в нечто большее, а в голове будто взорвался воздушный шарик. Я рухнул на колено. «Генерал», — встрепенулся Рагнос. «Капитан», — прохрипел я, — «немедленно уходите вправо. Ускорение 20. Разворот вдоль оси 45. Все батареи, к бою». «Есть, вы слышали», — крикнул Забрак, бросаясь к штурвалу и беря управление кораблем на себя. Бесконечный поток звезд прекратил свой бег. Перед нами на обзорных экранах развернулась эпичная картина. Прямо на нас пер бунтарь. Корабль был сильно поврежден, большая часть левого борта была разворочена, тяжелый турболазер просто испарился, или отвалился, что тоже возможно. Еще немного, и он бы протаранил нас, однако Марат благодаря Забраку заложил таки вираж, уходя от столкновения. «Огонь!» – заорал я, смотря, как массивная туша звездолета поравнялась с нами, заходя с левого борта. Отряд достиг орбиты Лантиллеса в полном составе, доложил один из операторов. Тем временем турболазерные турели начали вести стрельбу, к ним присоединились с полдюжины лазерных пушек. Однако скорость бунтаря была довольно высокой, и за тот короткий промежуток времени, что корабль находился в зоне поражения, мы успели его разве что поцарапать, добавив несколько пробоин в и так развороченном корпусе. Выдохнув, я наконец обратил внимание на обзорные экраны. А посмотреть было на что. На орбите Лантиллеса разгорелось нешуточное сражение. Около 40 кораблей КНС схлестнулись с 20 кораблями флота Республики и 30 дредноутами флота Лантиллеса. Всем кораблям, поднявшись с колена, я властно махнул рукой, посылая в пространство посыл уверенности. Не знаю, поможет или нет, но попробовать стоило. Боевой порядок А4. Заходим с тыла к вон той группе кораблей противника. Корветам прикрывать тылы. Выпустить истребители. Есть, сэр, учитель. Можно мне, Тагрута, почуяв схватку, только что на месте не подпрыгивала. Хат, вот ведь неуемная. Но и вечно ограждать и защищать. Только аккуратно. Бери красную эскадрилью, прикрывай Марат. Опять прикрывать? Тагрута возмутилась в ответ на мои слова. Ша, противник не заставит себя ждать. Поэтому, бегом, и да пребудет с тобой сила. Последние слова вырвались у меня невольно. Блин, Хаттов пафос. Да, учитель, Тагрута и след простыл. А вы, сэр, осведомился Рагнос, не полетите? Думаю, в данной ситуации я буду полезен здесь. Что там со связью, сэр? Мира крутнулся в кресле. На связи гранд-капитан Фукуока. Выводите. Голограмма высокого человека средних лет слегка подрагивала, да и звук оставлял желать лучшего. Гал, эры вас в те, Эльес Ают, немкаш пощ, гранд-капитан, ус Эльес В и поежден, пому связь не стал на, а эти кабли, связь окончательно прервалась, противник глушит все наши передачи, приказ понял, ну, а что еще кроме атаки мы можем предпринять, тем более, это было бы странно, внимание, приближаемся к кораблям противника, объявил Рагнос. Я бросил взгляд на тактический стол. Три моих одобряющих образовывали клин, на вершине которого оказался Марат, слева Синана, а справа Акаги. И Сариби и Ташкент вились позади нас, Пельта же заняла место в центре нашего построения.